Глава 37. На следующий день мне позвонили со студии и сообщили, что я должна выглядеть на премьере наилучшим образом. А если у меня нет подходящего вечернего платья, они будут счастливы мне его подобрать. «Да, мне понадобится платье», — сказала я. «Когда я могу приехать?» Повесив трубку, я задумалась. Может быть, увольнять актрису до премьеры считается дурным тоном и вызывает ненужные толки. Может быть, Шенберг выжидает, будет ли фильм иметь успех. По правде говоря, меня бы вполне устроило, если бы меня уволили после премьеры, но до того, как начнутся съемки «Нашего врага». Я не желала играть идиотку, которую убивают ни за что. Выбор наряда для премьеры моего первого настоящего фильма все же взволновал меня сильнее, чем я надеялась. Я остановилась на нежно-голубом платье и норковом палантине, потому что, как объявили костюмеры, нельзя, чтобы наша актриса была без норки. Договорившись с помощницей Хэлла насчет прически в день премьеры, я отправилась в пиар-отдел, где мне показали афиши фильма, созданные художником. Меня он нарисовал, очертив контур лица синим, волосы желтым, а губы малиновым. Платье изображало множество пурпурных штрихов. В целом, изображение походило на меня не больше, чем зебра в местном зоопарке. «Сколько же он выпил?» — спросила я в ужасе, рассматривая плакат. Годдард посмотрел на картинку и задумчиво поскреб в затылке. «Полагаю, что больше, чем я», — не без юмора отозвался он. Я решила пойти ва-банк. «Мистер Годдард, а правда ли, что со мной собираются расторгнуть контракт?» Пиарщик изумленно вытаращился на меня. «С чего вы взяли?» «Ходят слухи», — уклончиво ответила я. «Так я и знал», — сокрушенно промолвил Годдард. «Вам сказала какая-нибудь актриса, которая хочет занять ваше место. Глупости. Никто не собирается расторгать контракт. Престон», — это был режиссер фильма с Дианой Холланд, «вообще сказал, что если бы не вы, он бы или повесился, или убил бы Диану и кончил свои дни в газовой камере». «Да ну бросьте», — отмахнулась я. «Его бы точно оправдали. Все наши выступили бы свидетелями в его пользу». Годдард посмотрел на меня и расхохотался. «А вы, Лора, молодец», — сказал он серьезно, перестав смеяться. «Такой маленький островок здравого смысла в нашем безумном киномире. Очень вас прошу, не меняйтесь. Оставайтесь такой, какая вы есть». «Еще неизвестно, где я буду играть после нашего врага». «Зависит от того, как пойдет, леди не плачут», — ответил Годдард. «А если будет провал?» «Провалы случаются. Ничего страшного, будете играть дальше». «Не волнуйтесь, Лора. Мы в пиар-отделе ловим слухи со всей студии. Вы ни разу не опоздали на съемки и ни разу их не сорвали. Людям нравится с вами работать. Престон уверяет, что только вы и ваше спокойствие удержали киногруппу Салли от полного распада и краха. Он сейчас ищет сценарий, чтобы вас занять, потому что ему понравилось, как вы играете». Я поблагодарила Годдарда. А что я могла сказать? Что то, что принимали за спокойствие, на самом деле было равнодушием к несущемуся поезду и безумствующим в нем попутчикам? Да, я любила свою работу. Мне нравилась возможность быть кем-то помимо себя. Кем-то, у кого на экране окажется мое лицо и голос. Я много думала об актерской игре и наблюдала за лучшими ее мастерами, но по-настоящему усвоила лишь одно. Едва режиссер командует «начали», вы словно нажимаете на кнопку и превращаетесь в другого человека. Снято, и вы снова становитесь собой. Своим делом я была искренне увлечена, но люди, с которыми приходилось сотрудничать, зачастую меня разочаровывали. Они редко находились со мной на одной волне, а бывало вели себя, как Диана Холланд, которая мстила всем без разбору за свою личную неустроенность. Вечером курьер принес дюжину роз и лаконичную записку от Джонни с извинениями. Он мне потом признался, что писал ее и переписывал несколько часов. Я хотела ему позвонить, но вспомнила, что не знаю его телефона. Утром он связался со мной сам. «Вы получили розы?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжал. «Я ужасно себя повел. Конечно, вы были правы. Сейчас сложное время, и если мы можем что-то делать для бедняков, в этом нет ничего зазорного». Я помолчала, обдумывая ответ. Вчера на студии, выйдя из кабинета Годдарда, я столкнулась с Нормой Фарр. Мы поболтали о том, о сём, и неожиданно она засмеялась и сказала: «А ты молодец! Решила заарканить Джонни, значит? Только учти, его отец против того, чтобы он имел дело с актрисами». Вот тебе и поход в ресторан, о котором никто не должен был знать. Страшно даже подумать, что станут болтать после второй нашей встречи. «Знаете, — сказала я Джонни, — нам лучше встретиться и поговорить». Мы встретились на Плаза. Понятия не имею, зачем я выбрала это место, где дешевые проститутки со всего города предлагают себя прохожим за доллар, а полицейские делают вид, будто ничего не замечают. Я призналась Джонни, что нахожусь в затруднительном положении. Я актриса и работаю у его отца. Любой голливудец скажет, что я интересуюсь Джонни лишь ради своей карьеры. Я не хочу пересудов, оскорбительных для меня и для него. Поэтому пока я могу предложить ему только дружбу и ничего, кроме нее. «Я согласен на все, что вы предложите», — объявил он, волнуясь. «У меня только один вопрос. Вы кого-то любите?» «Нет. У меня было в прошлом много разочарований, и я теперь дую на воду». «Я постараюсь вас больше не разочаровывать», — промолвил Джонни торжественно. «Значит, мир?» Он протянул мне руку. «Мир», — сказала я.